Эпизод третий. В среду последним уроком у Эндрю Пупса и 27 других стояла, как выражался Пупс, спазматика. Это был, если не самый дебильный, то второй по дебильности набор математических дисциплин, который доверили самой слабой учительнице, прыщавой девушке, вчерашней студентке, которая не справлялась с дисциплиной и временами чуть не плакала. Пупс, еще в прошлом учебном году сознательно решивший снизить свою успеваемость, был низвергнут из наиболее сильной группы в ряды изучающих спазматику. А Эндрю, который всю жизнь был не в ладу с цифрами, постоянно опасался, как бы его не перевели на самый дебильный уровень, к таким как Кристал Уидон и ее двоюродный братец Дэйн Талли. Эндрю и Пупс сидели вместе за последней партой. Время от времени, когда ему надоедало смешить одноклассников и подбивать их на разные приколы, Пупс подсказывал Эндрю решение задачки. В классе стоял оглушительный гвалт. Мисс Харви кричала во все горло, призывая учеников к порядку. Листки для классной работы были исписаны похабщиной. Ребята свободно перемещались по классу, грохоча стульями. Стоило мисс Харви отвернуться, как из трубочек летели пульки жеванной бумаги. Иногда Пупс под надуманным предлогом поднимался из-за парты и начинал расхаживать туда-сюда, изображая дерганную с неподвижными руками походку Кабби. Здесь Пупс давал волю своему юмору. Зато на уроках литературы и английского, где они с Эндрю были в самой сильной группе, на такие пародии он не разменивался. Непосредственно перед Эндрю сидела Сухвиндер Джаванда. Давным-давно в младших классах Эндрю, Пупс и другие ребята дергали Сухвиндер за истинно черную косичку. При игре в пятнашки это напрашивалось само собой, да и на уроках, когда учитель отворачивался, трудно было удержаться, если эта косичка болталась, вот как сейчас, прямо у тебя перед глазами. Но Эндрю отошел от этих детских шалостей. Его больше не тянуло дотрагиваться до этой косички, равно как и до самой Сухвиндер. Она была одной из немногих девчонок, на которых не задерживался его взгляд. Как указал ему Пупс, у Сухвиндер над верхней губой темнели усики. Другое дело ее старшая сестра, Ясвант. Фигуристая, с осиной талией и таким личиком, который до появления Гайи казалось Эндрю прекрасным. Высокие скулы, гладкая золотистая кожа, миндалевидные влажные карие глаза. Само собой разумеется, Ясвант оставалась недосягаемой. На два класса старше, круглая отличница, да еще с полным осознанием, вплоть до последнего мальчишеского стояка, своих прелестей. Сухвиндер единственная в классе не издавала ни звука. Сутулившись и склонив голову к парте, она окружила себя коконом сосредоточенности. Левый рукав джемпера спускался на кисть руки, делая ее похожей на шерстистый клубок. Такая неподвижность подчас выглядела неестественной. «Большая гермафродит, как мумия сидит», нашептывал Пупс. «Усы и крупные молочные железы, научный мир теряется в догадках относительно противоречивой женско-мужской природы». Эндрю, хоть и посмеивался, но испытывал неловкость. Хотел все-таки верить, что Сухвиндер этого не слышала. Когда он в прошлый раз заходил к Пупсу домой, тот показал ему сообщение, которое регулярно отправлял на страничку Сухвиндер в Фейсбуке. Раскопав в интернете информацию о повышенной волосатости у женщин, он ежедневно посылал ей то цитату, то картинку. Может, и было в этом что-то прикольное, но Эндрю стало не по себе. Сухвиндер — слишком легкая мишень, она ведь никогда не выпендривалась. Эндрю предпочитал, чтобы Пупс упражнялся в остроумии там, где видел власть, заносчивость или самомнение. «Отрезанное от своего бородатого грудастого стада, это существо подумывает, не отпустить ли эспаньолку». Хохотнув, Эндрю тут же устыдился, но Пупс быстро утратил интерес к этой теме и занялся преобразованием каждого нуля в сморщенный анус. Эндрю пытался сообразить, в каком месте поставить десятичную запятую, одновременно размышляя о поездке домой в школьном автобусе и, конечно, о Гайе. На обратном пути гораздо труднее было занять такое место, откуда он мог ее видеть, потому что она часто оказывалась там раньше или садилась слишком далеко. Пусть в понедельник они вместе посмеялись на общем собрании, это ни к чему не привело. За 4 недели этого наваждения Эндрю так и не заговорил с Гайей. В шуме и гамме спазматики он старался придумать первую фразу. «Прикольно было в понедельник на общем сборе». «Сухвиндер, тебе плохо?» Мисс Харви, которая наклонилась к Сухвиндер, чтобы проверить ответы, пялилась на нее во все глаза. Эндрю видел, как Сухвиндер помотала головой и закрыла лицо руками, не распрямляя спину. «Олла!» — выразительным шепотом окликнул Кевин Купер, сидевший через 2 парты впереди. «Олла!» Арахис. Он хотел привлечь внимание к тому обстоятельству, которое и без него стало очевидным. Сухвиндер, судя по тому, как у нее вздрагивали плечи, плакала, а мисс Харви испуганно и безнадежно пыталась докопаться до причины. Весь класс, воспользовавшись очередной утратой педагогической бдительности, разошелся еще сильнее. «Арахис! Уолла!» Эндрю до сих пор не решил для себя, нарывается Кевин Купер умышленно или бессознательно, но у этого урода была поразительная способность действовать людям на нервы. Ненавистная кличка «Арахис» прилипла к Эндрю еще в начальной школе. Пупс никогда ее не произносил и тем самым вывел из употребления. В таких вопросах он был главным авторитетом. Купер ухитрился достать даже Пупса. Кличка «Уолла» появилась только в прошлом году, да и то ненадолго. «Арахис! Уолла!» «Отвянь, Купер, в дупер!» — прошипел Пупс. Купер нависал над спинкой своей парты, глазея на Сухвиндер, который еще больше съежился, почти уткнулась в парту. Мисс Харви сидела возле нее на корточках, комично размахивая руками. Прикасаться к ученикам она не имела права, никак не могла понять, что стряслось. Еще кое-кто заметил это необычное происшествие и вылупился на Сухвиндер, но у доски по-прежнему бесновались мальчишки, не видевшие дальше своего носа. Один схватил с учительского стола губку на деревянной подложке и запустил ее через весь класс. Кубка угодила в настенные часы, которые свалились с гвоздя и разбились в дребезги. Пластмассовые металлические внутренности разлетелись по полу, и девчонки, а вместе с ними мисс Харви, завизжали от страха. Дверь с грохотом распахнулась. Класс умолк. На пороге застыл Кабби, красный и злой. «Что здесь происходит? Что за безобразие?» Мисс Харви вскочила, как чертик из табакерки, с виноватым и перепуганным видом. «Мисс Харви!» «У вас в классе невообразимый шум. Что происходит?» Мисс Харви проглотила язык. Кевин Купер, откинувшись на спинку стула, переводил взгляд с мисс Харви на Кабби, потом на Пупса и обратно. Пупс заговорил. «Ну, если уж совсем честно, папа, то мы водили хоровод вокруг этой несчастной женщины». Класс взорвался хохотом. На шее у мисс Харви проступила отталкивающая пунцовая сыпь. Пупс, как ни в чем не бывало, раскачивался на задних ножках стула и с вызывающим отчуждением смотрел на Кабби. «Довольно!» — потребовал Кабби. «Если будете шуметь, весь класс останется после уроков, ясно? Весь класс!» Под общий смех он затворил за собой дверь. «Все слышали, что сказал заместитель директора?» — скричала мисс Харви, устремляясь к своему столу. «Тихо! Я требую тишины! А ты, Эндрю, и ты, Стюарт, принимайтесь за уборку, соберите обломки часов!» Они, как водится, стали громогласно требовать справедливости. Их поддержал кое-кто из девчонок. А истинные виновники, которых мисс Харви боялась как огня, ухмылялись со своих мест. До конца урока оставалось 5 минут, и Эндрю с Пупсом стали изображать ленивую деятельность в надежде на скорое освобождение. Пупс продолжал набирать очки, пародируя чопорную дерганную походку Кабби, а Сухвиндер тайком вытерл глаза натянутым на ладонь рукавом и тут же была забыта. Со звонком мисс Харви даже не сделала попытки проконтролировать или сдержать хлынувшую из класса лавину. Эндрю с Пупсом ногами распихали обломки, подстоящие у задней стены шкафы, и схватили свои рюкзаки. «Уолла! Уолла!» — прокричал Кевин Купер, догоняя Эндрю и Пупса в коридоре. «А ты дом зовешь, Кабби, папа? Серьезно? Кроме шуток?» Он думал вогнать Пупса в краску, хотел его зацепить. «Вот обдолбыш!» — утомленно сказал Пупс, а Эндрю засмеялся.